Глава 53. Несколько дней все жили мирно. Граф и мужчины замка были довольны, что могли хорошо питаться. Правда, повар Дидье без устали делал бутерброды, которые пользовались в замке большой популярностью между основными приемами пищи. Я успевала заниматься делами замка. Каждый раз удивлялась, как можно было так запутаться в элементарных расчетах. Но факт оставался фактом. Никто, конечно, не воровал, но, как говорится, простота хуже воровства. В одном месте порядок цифр перепутали, не заметив разницу, в другом не дописали одну единичку, и дальше пошла ошибка, которая вырастала в большую проблему. Несколько дней я потратила на то, чтобы выверить расходно-приходные книги замка за последние 2 года. Что могу сказать? Граф был сказочно богат когда-то. Постепенно я выяснила всю историю о графе. Жил-был весь такой богатый, молодой, красивый, магически одаренный. А король старый, казна разорена, проклятие разъедает магию и тело. Вот нельзя быть богаче короля, если ты не король. А род де Мартен не мог пойти против короля. Они никогда не нарушали клятв. А вот король мог, и почти не стало графа де Дамартена. Но какой силы человек! Он выжил, пройдя через страшные испытания и потери. Я восхищалась графом. Несмотря на всю его хамоватость, он теперь мне представлялся этаким мрачным героем. И как мне теперь отнимать у него дочь? Король отнял у графа все. Его земли и замки были раздарены королевским подлизом. Но это место и этот замок король забрать или не смог, или не успел. Нынешний король готов вернуть все де Мартену, но сам граф пока не торопится с возвращением прав на то имущество, которое ему принадлежит. Есть пара исков, кстати, инициированных тем самым нотариусом из Буджа, который, видимо, и выправил графу документы на Эму. И иски эти ждут своей очереди на рассмотрение в королевском суде. Эх, нет в жизни справедливости. Прости, граф, но как бы мне тебя не было жалко, дочку я тебе не отдам. Тем более, что теперь у меня есть и титул, и замок, и бизнес. А любви материнской, не растраченной во мне столько, что нам с дочкой с лихвой хватит. В один из них пришла партия плитки. Меня позвал к себе Морис и, покачивая головой, а также шутливо пригрозив мне пальцем, сказал: «А вы хитрые, Мари. Мой друг, который подтвердил ваши слова про герцога, сказал, что вы тоже имеете отношение к этой плитке». Пришлось немного присочинить, чтобы милейший Морис не раскрыл меня раньше времени. «Морис, конечно, я имела отношение. Я же работала на герцога и как маг помогала ему в разработке». Это объяснение Мориса вполне устроило, и он больше не стал меня расспрашивать. Договорились с Морисом, что он украсит комнату графа. Часть плитки я взяла себе. А где мне еще мадира лечить? Не в комнате же у дочери. И так придется несколько дней ночевать у дочки, чтобы мадир мог спокойно расположиться у меня в комнате и контактировать с плиткой. С дочкой я общалась много. Даже воспитательница в лице торжествующему домазель Адет мне не помешала. Пусть радуется на пару с графиней. Я не только не дам вам ни единого шанса навредить, но еще и выведу вас на чистую воду, если вы действительно задумали недоброе. Мадемуазель Адет что-то попыталась возразить, но я так шикнула на нее и пообещала страшные кары, если она только попробует сунуться. «Взяли тебя воспитателем, получаешь денежку, вот иди и воспитывай кого-нибудь». А я тебе даже щеночков не доверю, которые, кстати, тоже не взлюбили новую фрёкинбок. Мадир днем все время находился рядом с дочкой, и даже когда мы с ней были вместе, я ощущала его присутствие. А ночью приходил в мою комнату, и там ложился в угол, который я полностью выложила плиткой, вмонтировав ее в стену. Сама же я, как только на замок опускался сон, осторожно прокрадывалась в комнатку к дочери, отсылала няню, а сама ложилась на узкую кровать и спала, охраняя сон малышки. А вот однажды утром, когда сон особенно сладок и даже в теплые дни хочется зарыться в одеяло, она перебралась ко мне на узкую раскладушку, и мы с ней вместе досыпали. Обычно я на рассвете уходила, чтобы не обнаружилось, что экономка ночует у маленькой графини. Но в этот день, уткнувшись головой в светлую макушку, я к стыду своему уснула. А когда проснулась, то оказалось, что в моей комнате нашли обнаженного мужчину и уже вызвали графа. Граф Рено де Демартен. «И где старина Морис отыскал эту вертихвостку? И, главное, внешность такая ангельская, глазеющая синя наполовину лица, а когда хмурится, становится серыми. И вроде бы сама такая маленькая, но ручка у нее точно железная». Граф вспомнил, как она доверчиво прижималась к нему, когда после всплеска магии он вез ее в замок, посадив перед собой в седло. Чего только ему стоило сдержаться. Вот вроде после сложной дороги, а когда он уткнулся, случайно, конечно, носом в светлую макушку, то ощутил аромат лютении. Выдуманное лютение. Редкий цветок, расцветающий раз в год. Экстракт лютении стоит очень дорого. Из него делают эликсир, поднимающий настроение, потому что аромат лютении для каждого свой. Но нет никого в этом мире, для кого лютение бы не пахло. И пахнет она для каждого счастьем. Граф даже испугался, когда понял, что практически дышит девушке в макушку. Усилием воли оторвался и больше старался не наклонять голову. Он сперва весьма скептически отнесся к тому, что эта малышка сможет управлять экономикой замка. Но потом несколько раз поговорил с Моррисом, и тот с восхищением рассказывал, как быстро девушка считает, видит слабые места. Граф даже перепроверил несколько расчетов и тоже удивился, обнаружив, как переделаны учетные книги, насколько все теперь выглядит прозрачно и логично. Но отчего-то его раздражало, что не только Моррис восхищался девушкой. Даже женатые мужчины замка возносили хвалу его экономке. Вот же вертихвостка. А уж когда он увидел ее сидящей на руках Захарии, то чуть было не полез в драку. Настроение испортилось. Конечно, все девушки любят красавчиков. А кто он? Просто урод, да еще и магический инвалид. Даже графиня, которой кровь из носу необходимо выйти за него замуж, старается при первой же возможности от него улизнуть. Ему до сих пор весело, когда он вспоминает обрадованное лицо графини, обнаружившей полуодетую экономку у него в покоях. Сам себя ругал, но ничего не мог поделать с тем, что Мария его сильно раздражала. Своей независимостью, равным поведением, видно, что вроде бы старается походить на прислугу, но у нее плохо получается. Это заметно, когда человек вырос в подчиненном положении, а когда привык общаться со всеми на равных. Так вот, если бы графа спросили, кто из двоих девушек, Мари или графиня де Лузиньян, являются аристократками с древней родословной, то он бы отдал первое место Мари Фонтен. Черт, и почему это имя кажется ему знакомым? Конечно, он чувствовал, что поступил несправедливо, заставив экономку идти на поклон графине, и поэтому решил, что сегодня постарается загладить свою вину. Граф собирался на завтрак, когда прибежала новая воспитательница дочери и доложила, что она не может в таких условиях заниматься воспитанием, потому что развратная экономка ей этого не дает. Граф попытался возмутиться, но вскоре подошел слуга, посланный графиня де Лузиньян, и доложил, что в комнате экономки обнаружен мужчина, голый. К тому моменту, когда он пришел в крыло замка, где жила экономка, возле ее комнаты уже находилась и графиня, и капитан Захари, и Моррис. Сама же Мари в полном неглиже стояла, прикрывая спиной завернутого, вздернутое с кровати покрывало парня. Парень был молод и красив, только выглядел несколько истощенным. «Странный выбор», — подумал граф. «Но в любом случае он не позволит превращать замок в дом увеселений». «Что вы на этот раз скажете в качестве оправданий?» Стараясь сохранять спокойствие, спросил граф у экономки, а про себя подумал. «Сейчас она скажет, что это не то, о чем все подумали». «Это совсем не то, что вы все подумали», — заявила эта девица. «И внешность такая ангельская, а сама...» Графиня брезгливо сморщила маленький носик. «Рено, надеюсь, что вы примете меры, иначе какой пример будет для вашей дочери?» У графа мелькнула мысль о том, что вот странно все это. Почему вдруг графиня с утра оказалась в этом крыле замка? Но он был так разозлен, что не успел еще додумать, как у него уже вырвалось. «Мадемуазель Фонтен, у вас есть несколько часов, чтобы собрать вещи».